школа эта не была создана. Пришла революция. Владимир и после революции оставался живым сердцем массы заключенных. Уже вихрем пролетели первые дни, когда громадная революционная толпа, исполняя постановление первого же заседания Петроградского совета, появилась под стенами Шлиссельбурга и раскрыла настежь вековые ворота государевой. Уже расковали кандалы на всех каторжанах, уже сорвали, изломали, растоптали изображение двуглавого орла над входом в государеву. Уже вывезли из крепости материальные ценности, а самую крепость, по постановлению Шлиссельбургского ревкома, облив нефтью и мазутом, подожгли. Она простояла 2 столетия. Она не хотела исчезнуть. Она противилась гибели, горела целую неделю. А Владимира, одним из первых получившего удостоверение «освобожден волею восставшего народа», все еще не было. Марина Львовна ждала сына и никак не могла дождаться. Мы прибегали по нескольку раз в день справляться. Владимира все не было. Наконец, один из освобожденных принес Марине Львовне записку, нацарапанную наспех на бланке Шлиссельбургского порохового завода. «Здравствуй, мама! И здравствуйте, все друзья! Только пара слов. Голова идет кругом. Полетел бы к вам, но дела так много, что надо сидеть здесь, помочь вышедшим, помочь еще сидящим. Володя». Дело в самом деле было не в проворот. Не так это просто – выпустить на волю внезапно, негаданно многие сотни людей, не имеющих никакой другой одежды, кроме арестантской, не знающих, куда податься, куда идти. Надо было одеть их, снабдить деньгами и железнодорожными билетами для проезда на родину. Надо было помочь выйти на волю многим людям, лишь формально относимым к уголовным, хотя в основе их заключения лежали причины чисто политические и тому подобное. Наступил, наконец, желанный день. Как и во все предыдущие дни, мы примчались к Марине Львовне. Она сама отперла нам дверь. Мы ни о чем не спросили, даже не посмотрели на нее вопросительно. Она сияла. Мы поняли, Владимир дома. Ни слова не сказав, даже не простившись, мы повернулись и стремглав побежали вниз по лестнице под удивленные, но веселые, радостные возгласы Марины Львовны. «Куда же вы? Куда? Ах, сумасшедший!» Может быть, мы бессознательно предчувствовали, радость от встречи матери с сыном будет краткой, слишком краткой. Не успеет Марина Львовна ни насмотреться на возвратившегося сына, ни наговориться с ним досыта за все годы разлуки. Едва ли не с первых дней после освобождения, почти не отдохнув, некогда, некогда, едва успев осмотреться, некогда, некогда, Владимир бросается в работу. Именно бросается, как летом в зной бросаются люди в холодную реку. В это время он работал в Ульянке, детской колонии под Петроградом. Это была единственная поблажка, единственный роздых, который он разрешил себе – работа среди детей. В жизни мне не раз случалось видеть, как после особенно тяжких испытаний и передряг люди тянутся к пребыванию среди детей, к радости общения с детьми. Но это был лишь краткий эпизод, освежающий, радующий, но некогда, некогда. И вскоре мы видим Владимира секретарем редакции Коммунистического интернационала. Это была гигантская работа, но он богатырски легко взвалил этот груз себе на плечи и с радостью понес его. «Я еще не устроился, да и некогда», – пишет он в дневнике 17 апреля 1918 года. «Надо писать, переводить, редактировать. Меня сведет с ума первый номер интернационала. Опять работа не по силам, но эта работа целиком захватывает и увлекает. Будем работать свыше сил». 2 часа ночи. Довольно. Хорошо работается, хорошо мечтается, хорошо ходится. По камере, хочется мне сказать, так переносишься в былое задумчивое хождение по камере. А как хорош Исаакий!